252. Допускаю нагнетение сил противных, ибо хочу иметь вас ближе. Подойдете теснимы, если вовне не к чему прилепиться сознанием, ибо опустошено все, ко мне прилепитесь. Потому вовне такие условия, что сознание от них отвращается, отвратитесь от земного. В периоды нагнетения от земного надо отойти.